Глава 31. Болдуин Дэй открепил внешний жесткий диск емкостью в 5 терабайт от своего настольного компьютера, сунул его в портфель и отправился в короткое путешествие на верхний этаж здания Приморского финансового центра близ Беттери-парка. Он совершал это путешествие один раз в день, перемещая драгоценные сведения, благодаря которым компания LFH Financial неслась по хайвею прибыли и сверхприбыли. На том жестком диске были имена и личные сведения о многих тысячах людей, которых исследования его команды по маркетинговой информации определили как потенциальных клиентов или полковников. Так они называли этих людей в лабиринте боксов колл-центра, занимавшего 3 этажа Приморского комплекса. Потенциальные клиенты были преимущественно отставные ветераны и супруги солдат на активной службе. Самыми драгоценными из полковников были вдовы ветеранов, владевшие домами с погашенной ипотекой. Каждый день, ровно в 4 часа пополудни, Дэй приносил жесткий диск в административный офис на верхнем этаже, где располагались кабинеты основателей и соуправляющих фирмы Гвен и Рода Берч. Берчи просматривали список потенциальных клиентов, у них был нюх, и они выуживали лучшее из огромного массива данных. Потом они передавали отредактированные и аннотированные списки просторный зал прессинговых операций, и тут их брали в работу, обзванивали тысячи полковников, пытались сделать из них клиентов, хотя правильнее было бы назвать их лохами. Оператор прессингового зала должен был уболтать не менее 8 клиентов в день или 40 в неделю, иначе его увольняли. Дэй подыскивал себе другую работу чуть ли не с того самого момента, когда понял, чем на самом деле занимается компания. Ему отчаянно хотелось уйти из ЛФХ. И не потому, что ему недоплачивали или заставляли работать по ночам, в этом смысле он ни на что не жаловался, а потому, что он не хотел участвовать в том разводилове, которым здесь занимались. Когда он только поступил в ЛФХ в качестве главы отдела аналитики, какое громкое название, и понял, что тут происходит, ему стало нехорошо. Это было против всех правил. И, конечно, помимо всего прочего, не исключалась вероятность того, что власти могут проявить интерес к махинациям ЛФХ. В конечном счете, ведь он работал на Берчи, а не на кого-то другого. Эти мысли не давали ему покоя, когда он вошел в тесную кабину лифта, провел своей магнитной карточкой пропуском по считывателю и нажал кнопку верхнего этажа. Мерам безопасности в компании уделялось повышенное внимание с того самого дня, когда отставной солдат, получивший мозговую травму в Ираке от взрыва самодельной бомбы, ворвался в холл с пистолетом, ранил 3 человек, после чего застрелился. Его фамилия была в одном из тех списков, которые Дэй принес наверх за 3 месяца до стрельбы. Именно столько времени потребовалось ЛФХ, чтобы отобрать у парня дом. 3 коротких месяца. Но и после стрельбы в практике и мотивах ЛФХ ничего не изменилось, если не считать того, что был введен фанатический режим безопасности, а в воздухе повисло сгущающееся ощущение паранойи. Часть режима безопасности состояла в изоляции и раздроблении компьютерных сетей, и именно по этой причине Дэю приходилось передавать информацию в административный блок на старинный манер – приносить собственноручно. Двери лифта открылись, и он вышел в изящный холл верхнего этажа Приморского центра. Берчи не поскупились, и здесь царила атмосфера чрезмерной роскоши. Панели темного дерева, позолота, искусственный мрамор, ковры, в которых утопали ноги, фальшивые картины старых мастеров на стенах. Дэй прошел через холл, кивая секретарям, опять провел карточкой по сканеру рядом с дверью, по сигналу приставил палец к другому сканеру, после чего деревянная дверь открылась, и он вошел во внешний административный кабинет, где кипела жизнь. Приходили и уходили секретари и помощники. В LFH Financial наступило самое напряженное время дня, когда из прессингового центра поступали контракты. Дэй улыбался, кивал разным секретарям и помощникам, продолжая продвигаться к личному кабинету Берчей. Перед дверью он зарегистрировался у Айрис, самого большого начальника головного офиса. Айрис была стреляным воробьем, здравомыслящей особой, хорошим парнем, как говорится. Любому, кто хочет выжить, работая так близко к Берчам, приходится быть способным и жестким. «У Берчи, кажется, конференция», — сказала она ему. По крайней мере, Роланд вышел несколько минут назад. «Вы знаете, что я должен доставлять это лично. Просто предупреждаю вас только и всего». Она посмотрела на него поверх очков и мимолетно улыбнулась. «Спасибо, Айрис». Он прошел по роскошному ковру к двойным дверям, которые вели во внутреннее святилище, и взялся за медную ручку. Он всегда ощущал что-то вроде боли в последний момент перед тем, как войти. За дверьми располагалось золоченое уродство. Пространство, изобилующее золотым и черным цветом и занимаемое двумя воистину ужасными троллями. В 9 случаях из 10 они даже не удостаивали его взглядом, когда он передавал им диск. Но время от времени отпускали какое-нибудь пренебрежительное замечание, а несколько раз шерстили его за какое-то надуманное нарушение. Дэй попытался повернуть ручку, но оказалось, что дверь заперта. Это было необычно. «Айрис!» — позвал он, поворачиваясь. «Дверь заперта!» Секретарь наклонилась к интеркому на ее столе и нажала кнопку. «Мистер Берч! Пришел мистер Дэй, принес данные!» Она подождала, но ответа не последовало. «Мистер и миссис Берч!» Снова обратилась она. Ответа опять не последовало. «Наверное, интерком испортился». Айрис поднялась, резво подошла к двери и громко стукнула 2 раза. Подождала. Опять стукнуло 2 раза. И опять. Снова ожидание. «Как странно! Я знаю, что они там!» Она подергала ручку, подергала еще раз. Потом взяла электронную карточку, висевшую у нее на шее, провела по сканеру, приложила палец. Раздался щелчок, и дверь открылась. Дэй последовал за Айрис в пышное вульгарное пространство кабинета. На миг ему показалось, что здесь по-новому оформили интерьер в красном цвете. Потом он понял, что видит кровь. Больше крови, чем он когда-либо видел в жизни. Он даже представить себе не мог, что может быть столько крови в 2 обезглавленных телах, лежащих на пропитанном кровью ковре у него под ногами. Дэй услышал ох и повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить Айрис. У нее подкосились ноги, и она начала падать на пол. Он вытащил ее из кабинета, хлюпая туфлями по пропитанному влагой ковру. Дверь за ним автоматически закрылась. Когда он уложил Айрис на диван в приемной, к внезапному испугу всех, кто там находился. Потом он отыскал место для себя и сел, опустив голову на трясущиеся руки. «Что такое?» — резко спросила одна из секретарей. «Что случилось?» Туман в голове мешал Дэю говорить, но для него было уже очевидно, что именно случилось. «Да что там такое?» — повторила она, пока он пытался прогнать туман из головы, чтобы ответить. Вокруг них начали собираться люди. Другие нерешительно подошли к двери внутреннего кабинета. «Бога ради, скажите нам, что случилось?» Другие, находившиеся в приемной, бросились к двери внутреннего кабинета и попытались ее открыть, но дверь автоматически заперлась, когда закрылась. «Месть!» — выдавил из себя Дэй. «Месть случилась, вот что!»